Моя нынешняя инкарнация деградирует. Думаю, долго она не протянет. Я знаю, что в следующей инкарнации вновь обрету своего товарища и спутника, песика по кличке Фокс. Общество собаки благотворно, ибо ее можно сделать счастливой. Она нуждается в таких простых вещах, ее эго так ограничено. Возможно, в одной из предшествующих эпох женщины находились примерно в том же положении, что и домашние животные. Это была, наверное, какая-то уже недоступная нашему пониманию форма доматического счастья, связанного с совместным функционированием. Удовольствие быть единым, отлаженным функциональным организмом, предназначенным для выполнения дискретного ряда задач, а эти задачи, повторяясь, образовывали дискретный ряд дней. Все это исчезло. И те задачи тоже. Собственно, перед нами не может стоять никаких целей. Радости человеческих существ для нас непостижимы. Но и их беды нас не терзают. В наших ночах отсутствует трепет ужаса или экстаза. Однако мы живем. Мы движемся по жизни без радостей, без тайн. И время для нас пролетает быстро.